но не обращая внимания на ссадины. Наконец Бенвенуто добрался до земли. Когда он нащупал ногами твердую почву, неописуемая радость и гордость наполнили его сердце. Он измерил взглядом огромную высокую стену, с которой спустился, и невольно промолвил вполголоса: «Вот я и на свободе». Но радовался Бенвенуто недолго. Он обернулся, и у него подкосились ноги. Перед ним высилась крепостная стена, недавно построенная, о которой он не знал. Он понял, что погиб. Бенвенуто был сражен и в отчаянии упал на землю. Но, падая, он натолкнулся на какой-то предмет. Это было длинное бревно. Он даже вскрикнул от изумления и радости. Он понял, что спасен. О, просто непостижимо, сколько раз за одно мгновение человек переходит от отчаяния к радости. Бенвенуто схватился за бревно, как потерпевший крушение хватается за обломок мачты, который поможет ему удержаться на воде. Двое людей, наделенных заурядной силой, с трудом бы подняли бревно. Бенвенуто же в одиночку подтащил его и приставил к стене. Затем беглец вскарабкался, цепляясь за бревно руками и ногами, на самый верх стены, но тут силы ему изменили, и он никак не мог втащить бревно и перебросить его на другую сторону. У Бенвенуто закружилась голова. Все вокруг завертелось. Он закрыл глаза, и ему почудилось, что вокруг него море огня. Вдруг он вспомнил о веревке, свитой из простыней, с помощью которой он спустился с крыши. Челлини соскользнул вниз по бревну и побежал к тому месту, где она висела, но там наверху он так крепко привязал к кирпичу веревку, что не мог ее отцепить. Бенвенуто в отчаянии повис на веревке, стал тянуть ее изо всех сил, надеясь оторвать. К счастью, один из четырех узлов, связывающих полосы, развязался, и Бенвенуто упал навзничь, держа в руках обрывок веревки футов в 12 длиной. Это и было ему нужно. Вскочив, он вскарабкался по бревну, вот он опять уселся верхом на стену и привязал самодельную веревку к поперечной балке. Он спустился до конца веревки, но тщетно пытался нащупать ногами почву. Взглянув вниз, он увидел, что земля в каких-нибудь 6 футах от него. Он выпустил веревку и очутился у подножия стены. Тут Бенвенуто прилег. Он изнемогал, кожа у него на руках и ногах была содрана. Несколько минут он смотрел на кровоточащие ссадины, покрывавшие тело, но вот пробило 5 часов, и беглец заметил, что звезды стали меркнуть. Не успел он подняться, как неподалеку появился часовой, которого он до сих пор не приметил, хотя тот, конечно, давно наблюдал за беглецом. Бенвенуто понял, что все погибло, и если он не убьет, будет убит сам. Он выхватил из-за пояса самодельный кинжал и с непреклонным видом пошел прямо на часового. И тот, разумеется, увидел, что перед ним не просто силач, а человек, доведенный до отчаяния, готовый драться не на жизнь, а на смерть. Действительно, Бенвенуто и не думал отступать, и стражник вдруг повернулся к нему спиной, будто не заметив его. Беглец понял, что это означает. Он бросился к последней крепостной стене. Она была футов 12-15 высотой, ее окружал ров. Но смельчак, подобный Бенвенуто Челлини, к тому же попавший в безвыходное положение, не отступит перед таким препятствием. Ну, а так как часть самодельной веревки осталась на кирпичном выступе, часть же на бревне, и спуститься было не на чем, да и времени ждало, он, мысленно взывая к Господу Богу, спрыгнул вниз. На этот раз Бенвенуто сразу потерял сознание. Он не приходил в себя, по крайней мере, час, но вот подул свежий предрассветный ветерок, и он очнулся. Еще с минуту Бенвенуто лежал, словно оглушенный, потом провел рукой по лбу и все вспомнил. Он почувствовал нестерпимую головную боль. и увидел капли крови —